А географ утверждал, что преступная королева действовала под влиянием демонических сил, и это соответствовало жанру жития. Однако во всем остальном автор использовал те же повествовательные модели франкских текстов, которые обнаруживаются в историях злодеяний Брунгильды и Фредегонды, направленных против деятелей церкви. Знаменитая королева из династии Меровингов, вошедшая в историю как два кровавых чудовища, по необходимости тоже употребляли яд. Не следует считать, что при этом они стремились избежать насилия. В иных случаях злодейки без колебаний проливали кровь, невзирая на ранг жертв. Весьма красноречивая история Фредегонды. Едва став любовницей короля Нейстрии Хильперика, юная девица принялась сеять смерть повсюду и всеми средствами. Организовав убийство епископа Руана Претекстата, преступление, заклейменное Григорием Турским, она навлекла на себя гнев епископа Кутанса и решила ему отомстить. Из осторожности прилад отказался разделить с Фредегондой трапезу, после чего она послала ему смертоносный напиток из вина и меда. По рассказам Григория Турского, королева проявляла невероятную жестокость по отношению к служителям церкви. Она использовала освященные предметы против жертв, лишенных чудесных способностей святых. Возможно, что именно Фредегонда отравила в 595 году Хильдебера II Австразийского. Ненавистная соперница Фредегонды, вестготская принцесса Брунгильда, не оставалась в долгу. В длинном перечне ее преступлений фигурировало отвратительное отравление Теодориха II Австразийского. Этот внук королевы в 613 году скончался, выпив после купания поданный ему кубок. Как считалось, яд был приготовлен по приказу Брунгильды, который он угрожал в ответ на ее клевету. Смерть Теодориха объясняли по-разному. Однако традиционной стала гипотеза отравления, выдвинутая книгой истории франков начала VIII века. В XIII веке она была повторена в больших хрониках Франции. В них говорилось, что уделом несчастного короля стала плохая смерть, то есть внезапная, вызванная быстродействующим ядом. Именно это обстоятельство стало теперь важным, поскольку церковь проповедовала необходимость духовного приуготовления к смерти посредством исповеди. История смерти Теодориха II сыграла большую роль в формировании черного образа Брунгильды, отравительницы своих потомков. Благодаря своим злодеяниям осталась в памяти потомков еще одна лангобардская принцесса Розамунда. В XIV веке Боккаччо упоминал ее в трактате о злоключениях знаменитых людей. Тосканский поэт не слишком подчеркивал то, что Розамунда являлась именно отравительницей. Рассказывая, к примеру, о попытках Медеи отравить Тезея, он не уподоблял ей лангобардскую принцессу. Тем не менее, Боккаччо, в соответствии с традицией раннего средневековья, сообщал, что Розамунда сначала убила своего супруга Альбоина, а затем любовника Гельмигиса. По словам Григория Турского, она в 573 году отравила своего мужа, дав ему яд вместо лекарства, после чего сама была убита вместе со своим любовником. Павел Диакон спустя два века предлагал другую версию, которую и подхватил Боккаччо. Он утверждал, что сообщник королевы Гельмигис также погиб от яда, данного Розамундой. В его драматическом повествовании королева протягивала Гельмигису, только что принявшему ванну, чашу с ядом, предлагая выпить укрепляющий напиток. Обнаружив обман, умирающий обнажал меч и принуждал убийцу допить смертоносное питье. Через час оба были бездыханны. У Павла Диакона убийства монархов часто осуществлялись в ванной. Раздевание делало королей беззащитными. Купание расслабляло и притупляло реакции. И кроме того, жар бани вызывал жажду, так что жертвы потом с удовольствием пили возбуждающий эликсир юности. Страсти и могущество. Королевы раннего средневековья обращались к яду, руководствуясь мотивами, относящимися как к сфере эмоций, так и к сфере политики. В те далекие времена королевский замок являлся одновременно и пространством дома, и структурой управления. Страсти и власть находились в неразрывной связи. Злодеяние замышлялось против того, кто мешал удовлетворению желаний и амбиций, против ненавистного оскорбителя. Королева, составлявшая неотъемлемую часть семьи, как правило, травила или подстрекала к отравлению кого-нибудь из близких, постылого мужа или неудобного деверя, иногда даже стеснявшую ее мать. Именно последний случай имел место около 526 года. Амаласунта, дочь Теодориха I и Авдафледы, отравила свою мать, поскольку та противилась ее браку с несвободным претендентом. Еще чаще причиной применения яда против королей становился незавидный статус женщин в верхних слоях германского общества. Очень часто они оказывались в положении брошенных жен или должны были мириться с соперничеством подруг своих супругов, женщин более низкого происхождения. Королевы тревожились за политическое будущее своих сыновей, которому угрожало наличие у монархов многочисленных детей от разных союзов. Так, около 560 года Марка Труда, супруга бургундского короля Гуантрамна, отравила Гундабада, сына короля от первого брака с женщиной более низкого ранга. В то же время королевские жены могли испытывать недоброе чувство к мужьям, за которых их выдали насильно в целях укрепления мира и союза со вчерашним врагом. Та вестготская принцесса, которую подозревали в приготовлении яда для ее супруга, сына короля вандалов, перед этим терпела его дурное обращение. Розамунда, отравившая в 573 году Альбаина, ненавидела своего мужа, потому что тот убил ее отца. Впрочем, бывало, что королевы совершали или заказывали убийства с помощью яда, не имевшие ничего общего с семейными делами. Таким образом, они ввязывались в политическую борьбу, пытаясь узурпировать власть, как полагал Григорий Турский, или действуя в соответствии с политическими обыкновениями, в ту пору открывавшими возможности возвышения перед женщинами, согласно тезису Ниры Пансер. Как бы то ни было, их жажда власти наталкивалась на препятствия. В тех случаях, когда таковыми становились мужья, обычно появлялся яд. Сообщник Розамунды Гельмигис рассчитывал заменить Альбаина в качестве мужа и монарха. Однако королева решила отравить любовника именно для того, чтобы править самой. Такая же жажда власти обуревала и старую Брунгильду, когда она велела приготовить сильный яд для своего внука, Теодориха Австразийского. Неудавшееся отравление святого Самсона Дольского, супругой бретонского короля, свидетельствует не только о коварстве дочерей Евы. За этим преступлением могла стоять враждебность к возраставшему влиянию прелата и даже ненависть язычницы. Фредегонда, отравившая епископа Кутанса Рамахара, язычницей не являлась. В данном случае налицо именно стремление уничтожить авторитет, способный вести эффективную пропаганду против преступного режима. Итак, венефики, которые совершали королевы, обуславливались в большой мере политическими мотивами. Обращение к яду объяснялось, во-первых, непрочностью их положения и необходимостью укреплять его любыми средствами, а во-вторых, стремлением, несмотря ни на что, играть значительную роль. Следует отметить, что в подобных ситуациях женщины становились не только убийцами, но и жертвами. Всегда существовал риск быть отравленной соперницей. Третья жена Гуантрамна Австригильда, страдая дизентерией, считала себя жертвой отравления. Наконец, следует принимать во внимание негативные последствия частой смены жен, практиковавшейся германскими королями. Их высокая матримониальная активность – объяснялось необходимостью политических союзов и потребностью в потомстве. Ставшую ненужной королеву неудобно было просто грубо прогнать, не выдвигая никакой причины. И тут очень полезным становилось обвинение в попытке отравления. В самом деле, существование подобного злодейского плана одинаково трудно как доказать, так и опровергнуть. Некоторые из выше приведенных примеров являются собой именно такие случаи. 440 году дочь вестготского короля отослали к отцу покалеченной, то есть негодной к повторному браку, на том основании, что она будто бы готовила отравление. Франкская принцесса Гундеберга в 626 году была изгнана королем Лангобардов под тем же предлогом. Однако она сняла с себя вину с помощью судебного поединка. Мы не знаем, принял ли вновь оправданную королеву ее супруг Харуальд. Но в любом случае, данная история показывает огромную уязвимость германских принцесс, выдававшихся замуж за соседних королей. В замках супругов их воспринимали как чужих, вследствие чего там легко возникали самые худшие подозрения на их счет. Умеренность и новый подъем в конце каролингской эпохи.